Дорогие друзья, мне досталась такая очередь сказать Слово Господне, когда все уже устали, замерзли и, наверное, голодные уже, да, кушать хотят. Ну, дорогие братья и сестры, я вот радуюсь, что здесь на этом общении братья и сестры разных возрастов. Здесь и пожилые, и молодежь, зрелый возраст, и даже дети есть. Слава Господу! Нас всех объединяет одно. Мы благовестники. Или желаем быть благовестниками. Это очень славное служение. Я хочу прочитать об Иисусе Христе нашем. Как Он благовествовал, совсем немного прочитаю, братья и сестры. Евангелие от Марка, 10 глава, прочитая 49 стиха. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Какое хорошее благовестие! Какой хороший конец! Пошел за Иисусом по дороге. Человек первый раз подошел к Иисусу, получил все, что надо, и пошел за Иисусом. Дорогие друзья, у нас так не всегда получается. Скорее всего, что мы очень много говорим, много беседуем, призываем, ищем людей, зовем людей. Здесь этот человек сам к Иисусу пришел и кричал Иисусу. А нам приходится через громкоговоритель или вот усиливающую аппаратуру кричать людям, чтобы они услышали. И не всегда так бывает, чтобы люди приходили и потом после беседы с нами пошли за Иисусом. Я хотел немного обратить наше внимание, как бы достигнуть нам вот таких успехов, как у Иисуса Христа. Он чудный Господь, и когда люди приходили, Он знал, что им надо, и давал им. Сегодня мы слышали уже из 3 главы Деяний апостолов, как Иоанн и Петр, они шли в храм, и встретился человек больной, хромой, и он смотрел на них, желая что-то получить. И вот Иоанн и Петр, они всмотрелись тоже в него так пристально. Петр говорит: «Взгляни на нас, вот посмотри на нас». И он пристально смотрел. Кто это такие? Я не знаю. Что они мне могут дать? Смотрит на одежду, как они одеты. Смотрит на их, ну, на лицо смотрит, в глаза смотрит. И думает: ну что они мне могут дать, эти люди? Они говорят: что имеем, то даем. И дали. Дали то, что ему надо. Поэтому, дорогие братья и сестры, у меня такая мысль, что те люди, к которым мы идем, это мыслящие люди. Они имеют жизненный опыт. И многие из них уже много благовестников разных видели. И много всяких агитаторов видели. И много всяких философий слышали и религий. И многие из них разочарованы. Разочарованы в верующих людях, разочарованы в религии. Они находятся в таком затруднительном состоянии. И они смотрят: а что эти люди могут нам дать? Недавно к нам в дом молитвы пришла одна женщина. Зашла, ну я так смотрю, вот зашла женщина, и наблюдаю за ней. А мы начали петь, как раз начало служения было, начали петь. И время пения струей плохо становится, она начинает падать, ее подхватывают, она начинает страшно кричать. И таким нечеловеческим голосом кричит, она такая крупная женщина, не можем ее удержать, она так села. И пришлось подойти и так с повелением говорить, один служитель, потом еще служитель подошел. И с повелением говорим, а дети, все молодежь смотрят, замерли. Что это такое? Что это за благовестие вот такое, братья и сестры? А к этому благовестию тоже нужно быть готовым. Потом вывели ее на улице, стали разговаривать. Она говорит, что меня недавно возили в Грозный. И там в день по 300 человек таких привозят. И вот с меня изгоняли бесов палками. Избивали ее так, что она... Потом синяя домой вернулась. И она говорит, а вы когда будете меня бить? Ну, так вот, ну, слава Богу, Бог дал. Вот она успокоилась и потом воззвала к Иисусу. И Господь освободил, зашла спокойно, потом засвидетельствовала, что Бог освободил ее. Но это еще не все. Она не пошла по дороге за Иисусом. Она вернулась и... Говорит, я буду искать теперь мул таких сильных, чтобы они еще надо мной помолились. А хотелось бы, конечно, чтобы при встрече с нами люди, они повернулись от ложных религий, повернулись к Богу и пошли за Иисусом. Что для этого надо, братья и сестры? Я прочитаю для себя и для каждого из нас, чтобы нам иметь успех в нашем служении. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 4 главе сначала так пишет. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Дорогие братья и сестры, я хотел обратить внимание, что вот апостол Павел, он имел успех, мы знаем. Почему он имел успех? Почему после встречи с ним люди и исцелялись, и освобождались от бесов, следовали за Господом, становились христианами, оставляли идолов своих, образовывались церкви. Апостол Павел так действовал, что имея такое служение, он сравнивает, там выше написано служение буквы, служение духа. Можно сказать, религия или живая вера. Мы имеем славное служение, потому что у нас живая вера. Мы поклоняемся живому Богу, живой Иисус с нами. А если так, то он говорит, что мы, отвергнув скрытные постыдные дела, то есть на благовестие мешает выйти часто друзьям, потому что есть скрытные постыдные дела. Но не желая их оставить, человек просто говорит, что я не могу, у меня не получается, как-то уклоняется от благовестия, потому что он знает, что с меня какой благовестник? У меня связи с миром, у меня связи греховные с тем человеком. У меня там столько я насмотрелся с этого вот видео, или там вот столько увидел всяких фильмов и картин нечистых. Какой я благовестник, что я скажу? Хорошо, когда у нас чистая совесть, когда у нас открытый взгляд, мы можем говорить о том, как мы живем дома с женой, как мы с детьми живем, как мы относимся к компьютеру, к телевизору, к фильмам, спокойно говорим открыто, как мы молимся с детьми дома, как мы прощаем, как мы любим, как мы добрые дела делаем. Свободно говорить, просто даже рассказать о семейной обстановке в нашем доме. Везу я женщину, она попросилась, ну, доброе дело, да? Но я думаю, это самое маленькое, что мы можем сделать, но мы больше можем сделать. Она, когда узнала, что верующий человек, стала проблему свою рассказывать, что боится за внука, который хочет начать молиться, у мусульман такой порог есть, где они начинают молиться и боятся, а куда он пойдет, в какую он секту может попадет там у мусульман, кем он будет, и бояться за него. Я говорю, вы боитесь, потому что вы не знаете, куда он идет. Нужно впереди детей идти, впереди внуков идти, самим общение с Богом иметь. Ну, так много беседа большая была. И просто я рассказал, как мы в семье живем. Как вот утром сегодня мы открыли Библию, прочитали из книги Ионы, про Иону рассказал, про благовестие Ионы, как Бог спас Ниневию. Потом, как мы с детьми помолились, стали на колени и помолились. Она говорит, ой, у меня, говорит, дрожь по телу, мурашки по телу идут. Для людей это необычная, простая наша жизнь. Братья и сестры, как мы можем усилить наше благовестие, как мы можем получать благословение, если простая наша жизнь христианская, искренняя, чистая, она льется у нас из уст. Мы можем рассказать, показать эту, пригласить домой, показать своих детей, показать свою работу, как я живу, как я поступаю. У меня все открыто. И как апостол Павел говорит здесь, что не прибегая к хитрости, но открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Дорогие братья и сестры, вот это успех, можно сказать, залог успеха. Потому что много обманщиков. Представить совести всякому человеку. Подходим мы с литературой, так к подъезду сидят здесь женщины. Они, не надо, не надо. Мы, у нас своя вера, у нас свой Бог, у нас свои священники, не надо. Мы ничего вам не хотим сделать плохого. Мы просто посидим с вами и все, сели на свободу и сидим. Сидим, молчим, ничего не говорим, сидим и все. А потом одна говорит, а вот священник наш, то говорит, мы православные, у нас свой Бог, вот священник наш, вот он, у меня муж умер, а он пришел, взял деньги у меня за то, что там отпел, еще сказал, завари мне курочку и две бутылки водки. И как другая женщина, другая как понесли вот этих вот религиозных деятелей. Ну а потом наша очередь пришла засвидетельствовать о нашем Господе, о нашей жизни, о хождении перед Господом. И когда люди видят нас, дорогие братья и сестры, когда видят чистое сердце, свободную совесть нашу, поверят, братья и сестры, пойдут за Господом. И я думаю, что здесь среди нас есть те, которые еще колеблются, открыть свое сердце для Господа или нет. Вот еще зная, что в сердце есть то, что не нравится Иисусу, и далеко еще до благовестия, дорогие друзья, есть смысл очистить сердце, чтобы самим спасение иметь. И потом спасенные, они призваны спасать, только спасенные. У нас не получается иногда, у кого-то может, что сами не спасенные, как мы можем благовествовать? Где-то за спинами других, где-то рядом можно, а выйти вперед и сказать, это трудно. Поэтому, дорогие друзья, я призываю, чтобы мы сейчас помолились. Помолились, чтобы Господь помог нам свое сердце чистым содержать, чтобы мы были на всякое время готовы дать отчет о своем уповании, чтобы мы могли засвидетельствовать о том, как мы живем, как мы поступаем, и могли ответить на любой вопрос, который нам зададут. Мы не скажем так, не лезь ко мне в душу. Нет, люди имеют право задать нам вопрос. Они хотят послушать, а как мы живем, как поступаем. Это великое свидетельство, дорогие братья и сестры, показать Иисуса. И апостол Павел, он желал всегда показать именно Иисуса. Он старался преображаться в Его образ. Это для нас, дорогие братья и сестры, призыв, чтобы и мы положили в сердце преображаться в образ Христа, отложить все это ненужное, мирское и посвятить себя Господу на то служение, которому Он призывает. Помолимся нашему Господу. Аминь.